Сафронов смотрел на приходящих и про себя дивился и восхищался ими. Вот притащился завхоз Колодкин, с которым Сафронов до сих пор не находил общего языка. Вот это... И он протянул ребятишкам неизвестно откуда взявшуюся игрушку. Вы это... Потом заглянул зайчик, протянул картонку. Гляди-ка, чего я нарисовал. Прибежала Пончик, замурлыкала. Ой, вы мои хорошие, ой, вы мои сладкие, давайте я вам куколку сделаю. Тебе солдатика? Хорошо, сделаю солдатика. Даже комбат пришел. Постоял молча, подхватил парнишку на руки, сообщил Сафронову. Закончили ампутацию, но к ней, пожалуйста, не надо, с утра лучше. А о детишках позаботьтесь. «Сделаем, товарищ капитан!» — заверила из-за спины Сафронова Стома. Это она опекала ребятишек, даже ревновала к другим, рассиживаться никому не позволяла. К Сафронову подошли двое — сержант и рядовой. «Разрешите обратиться?» — сержант сделал шаг вперед, расправил грудь. «Просьба у нас в часть направить». «Вы ж ранены?» Воевать можем, мстить фашистским гадам. Совсем не по уставу, заговорил рядовой. Отпустить не могу. Раз уж сюда попали, мы должны вас вылечить. Сержант козырнул, а рядовой заявил. Сбягу. Вечером Люба доложила. 6 человек не досчитываемся. Все обыскали, всех проверили. 6 человек действительно не было. «Ну, как они могли?» — удивился Сафронов. «Порожняком. А что?» — ответил Кубышкин. Глава 36. Утром Стома повела детишек к матери, и сразу стало как-то пусто в палатке. Опять изредка приходили машины, поступало по 2-3 человека. Доносились возбужденные голоса легкораненых. «Он примерно так!» — слышался чей-то поспешный голос, словно рассказчик боялся, что ему не дадут высказаться. «Не-не-не, мы отсюда шли!» — спорили другие. «А он как драпанет и задом-то! Это...» И вдруг голоса оборвались. Наступила тишина. Но не та, что вчера. При появлении раненой матери с детьми. Особая, зловещая тишина, полнейшее безмолвие, будто там, на поляне, и людей не было. Первым из палатки выскочил Кубышкин, Сафронов за ним. Поодаль стоял незнакомый Виллис, из него вытаскивали носилки. На носилках лежал немецкий офицер. Это было видно издалека. Белобрысый, коротко стриженный, при погонах, напряженно согнутых, как пружины. Завидев капитана медицинской службы, один из сопровождающих, лейтенант, оставил раненого и шагнул к Сафронову. «Приказано к вам доставить, вот бумага». Сафронов развернул листок, прочитал. «Прими, сделай, что надо, обеспечь наблюдение и охрану. Лыков». Сафронов чувствовал, как на него смотрят сейчас десятки глаз. Ждут, что он скажет, как поведет себя. «Бумага не мне», — сказал Сафронов комбату. Он уловил одобрительный шумок за спиной. «Но мне приказано». Лейтенант был недоволен тем, что его задерживают и тянут с приемом. Как видно, ему хотелось побыстрее избавиться от этого пленного фрица. «Идемте». «Но мне приказано, чтоб в порядке...» «Кубышкин!» — крикнул Сафронов. «Приглядите!» Комбата разыскали в палатке замполита. Там же находился и капитан Чернышов. Сафронов, не представив лейтенанта, протянул бумагу. Лыков-старший пробежал ее глазами, спросил: «Ну так что?» «Адресовано вам. А потом случай необычный. Тяжелый?